ребенком, когда мне было года 4, меня определили в обычную начальную школу, которая состояла из подготовительной группы и начальных классов. Проучилась я там вплоть до 5 класса. Идти мне было в восточном направлении по Готорн, потом поворачивала на север по Лорел-стрит, через Фармингтон до Найлс. Затем поворачивала направо, и с левой стороны передо мной оказывалась школа, всего около мили. Я возглавила группу детишек, которые требовали, чтобы сержант полиции О'Молли по-прежнему нес службу на перекрестке Фармингтон-авеню и Лорер-стрит. Его решили было перевести в другое место. А он был веселый, и мы написали прошение и добились своего. О'Молли остался. На восточном конце Найл-стрит находилась церковь Святой Троицы. Я дружила с дочерью пастора Флоренс Миль. Она была красивой девочкой, курчавые каштановые волосы, пышные, длинные. Я же была усыпана веснушками и стригли меня всегда под мальчишку. В сущности, мне тягостно было осознавать себя девчонкой, имея 3 братьев, старшего Тома и 2 младших, Боба и Дика. Мне всегда хотелось быть мальчиком. Если хотите знать, меня звали Джимми. Интересно все-таки, на какие невероятные поступки способны иной раз дети. Мы учились тогда в 5 классе. Нашей учительницей была мисс Лайнс. Худая, высокая, строгого вида, но очень мягкая душой. Я хорошо училась по ее предмету, арифметике. Она любила меня, а я любила ее. Мы очень привязались друг к другу. Однажды, во время 2 завтрака, мы с Флоренс наврали своим почтенным родителям, будто идем на ленч, а сами спрятались в школе. Все учителя обыкновенно уходили на 2 завтрак в длинную узкую комнату, то ли на 2-м, то ли на 3-м этаже, окна которой выходили на Найлс. Убедившись, что все учителя заняты едой, Флоренс, дочь священника, и я, дочь 2 чрезвычайно уважаемых родителей, выскочили на улицу и во всю мощь наших юных легких вульгарными голосами стали вопить: «Старуха Лайнс! Старуха Лайнс!» Этот наш поступок позорным пятном лег на школу, на наших родителей, и, видимо, не на шутку озадачил мисс Лайнс. Мама велела мне отнести из дома в школу герань в горшке и подарить ее мисс Лайнс в знак признания своей вины и своего раскаяния. Мисс Лайнс поставила горшок с геранью себе на стол, где он и простоял несколько недель, символизируя собой мое унижение. А в Калифорнии так много герани, она напоминает мне о том, что следует всегда помнить: согрешила — расплачивайся. Мисс Лайнс простила меня. Долгие годы мы были друзьями. Мама и Джо Беннет, миссис Тоскан Беннет, были неразлучными подругами и активными участницами борьбы за женские права, за контроль над рождаемостью, за признание прав чернокожего населения, против проституции. Мать Джо Беннет, Катарина Бичдей, также входила в их организацию. Состоятельная, у нее была машина и шофер, коренная жительница Хартфорда, она пользовалась большим авторитетом в обществе. Еще мама дружила с Эмили Пирсон из Кромвеля, штат Коннектикут, дочерью владельца Кромвелл Гарденс. Огромный комплекс оранжереи и теплиц, оптовая продажа, красивые розы. Эмили изучала медицину и впоследствии получила диплом врача. Она практиковала в Кромвеле и была очень отчаянным реформатором. Это были женщины с сильными характерами, со средствами, с радикальными взглядами, что в ту пору значило немало. Мужья в большинстве своем разделяли взгляды своих жен. Это было необычно. У папы были энергия и ум, но не было денег. Весь доход его заключался в жаловании. У Тоскан Беннет были и деньги, и семейные связи в местной общине. Наш дом во время чаепития превращался в место собрания. Нам, детям, разрешалось присутствовать, но разговаривать много не дозволялось, если вообще дозволялось. Мы познакомились с Эмилин Панкхерст, Маргарет Сенчер, Ребеккой Уэст, Ричардом Беннетом и с кучей докторов и профессоров. Папа попросил Джорджа Бернарда Шоу написать предисловие к «Испорченным вещам» французской пьесе «Бро» о венерических болезнях. У него было 100 экземпляров, или 1000, которые он за свой счет отпечатал на английском языке и разослал по адресам вместе с объявлением о создании ассоциации социальной гигиены. Он обращался к адресатам с просьбой вернуть ему стоимость книги, если она произведет на них впечатление. Его усилия на 98% увенчались успехом. Ричард Беннет поставил пьесу на Бродвее. Он был отцом Констанс и Джон. Как-то вспоминая об этом, я решила просмотреть папины письма в надежде обнаружить его переписку с Шоу. Безрезультатно. Он уничтожил ее. Ему было важно подготовить пьесу и представить ее людям на языке, который они понимали. Важно было сделать мир таким, в котором бы всем лучше жилось, особенно обездоленным, способствовать прогрессу. Было много людей, которые упорно не соглашались с тем, к чему стремились мама и папа. Как я уже рассказывала, над нами потешались реакционеры, и мы почти привыкли к этому. Что бы ни предпринимали недоброжелатели, относились ко всему скептически. Улыбайся, не слушай и не воспринимай дурное. Доброе утро. Благодарю вас. Как интересно. О, понимаю, она не слышала меня. Постепенно большинство встало на нашу сторону. И мама была права, и папа тоже, конечно. И мы, само собой, тоже были на правой стороне. Все ведь это было на благо беззащитных, угнетенных, бедных. То, за что боролись мама и папа, взяло верх. Мы чувствовали, что наши родители — лучшие люди на свете, и были безумно счастливы, что мы — их дети, и по сей день мы испытываем это чувство. Часто моя сестра Пэк, ныне она занимается фермерством, заглядывая мне в глаза, спрашивает: «Помнишь, как было с мамой и папой? Разве мы не были счастливы?» И мой брат Боб, врач, его переполняет гордость за них. И Дика, он драматург, тоже. Все мы сознаем, что родились под счастливой звездой. Я вспоминаю о тех вещах, которым училась и от которых одновременно получала удовольствие. Все виды спорта — гольф, теннис, прыжки в воду, плавание, бег, прыжки в высоту. Папа взял на себя устройство хорошего мостика и вышки для прыжков в воду на пирсе. Борьба, акробатика, гимнастика в Фенвике. Он завел обычай проводить соревнования, легкоатлетические матчи. Наша семья выиграла так много первых мест, что они могут быть показателем числа побед, который способен одержать один человек. Мои любимые прыжки в воду. Черт возьми, я люблю все виды спорта. Я была худенькой, очень сильной и до безрассудства бесстрашной. В Фенвике был пирс, а на пирсе вышка для прыжков. Расстояние от нее до воды, естественно, было непостоянным. Оно зависело от приливов и отливов. На пирсе были перила, приблизительно в метр-полтора высоты. Чтобы лучше прыгнуть, я часто становилась на перила, спрыгивала с них на край мостика и кидалась в воду складным ножичком, по-лебединому, с оборотом в полтора винта или кувырком. Прыгая с разбега, я делала оборот в полвинта. С места задний флип или задний кувырок. Было здорово. Все эти сложные прыжки я выполняла, разыгрывая целое представление. Однажды у нас был турнир. Моя замечательная подружка Али Барбур, я буду много рассказывать о ней в главе, посвященной Фенвику. Кстати, она не была спортсменкой. Выполняла молитвенный прыжок. Так он называется. Встаешь на колени на краю вышки и падаешь вниз. Так вот, у нас проводился турнир по прыжкам в воду, модный для того времени. Я рассчитывала стать победительницей. Сделала свои полвинта. Это едва ли не самый рискованный прыжок, какой только можно себе представить. Соскок с края вышки, выброс одной ноги вверх, прогибание спины, подведение другой ноги к первой, вытягивание носочков, вхождение в воду спиной назад к вышке. Я проделала это блестяще, как мне показалось. Али выполнила свой молитвенный прыжок. Мило, как мне подумалось. Победу присудили Али Барбур. Можете себе представить? Мне сказали, что я развела ноги и не оттянула носочки. Ой, какое горе! Мои носки — настоящий позор. Проиграть молитвенному прыжку. Можете себе вообразить такое? Особое пристрастие мы с Бобом питали к гольфу. Летом мы жили в Фенвике, где имелось частное девятилуночное поле. И нам, как очень маленьким, разрешалось играть на нем в любое время. Мы обычно начинали в 5. Папа был непревзойденным снайпером. Когда мне было то ли 12, то ли 13, мама записала меня в Хартфордский гольф-клуб, где я занималась у одного англичанина по имени Джек Стейт. Боб был очень способный мальчик. Мы действительно многому научились. Мама, никогда не занимавшаяся спортом, не поощряла гольфа, плавания и прыжков в воду. Она верила в образование. Той зимой мы жили в Хартфорде. И я решила брать частные уроки вместо того, чтобы ходить в Оксфордскую школу. Мне хотелось иметь возможность каждый день играть в гольф. Собственно говоря, мне вообще не хотелось нигде учиться. Я имею в виду в школе. Слишком много девочек, слишком много любопытства. Я расскажу, почему. Мой брат Том, который был старше меня на 2,5 года, только что умер при странных обстоятельствах. Я всегда восхищалась им. Мне было тогда 14 лет. В самом деле смерть Тома осталась загадкой. Шла пасхальная неделя. Кингсвуд, Хартфордская частная школа для мальчиков, закрылась на каникулы. Мы с Томом поехали в Нью-Йорк в гости к тете Мэри Тоул. У нее был прелестный дом на Чарльстон-стрит, Виллидж. Когда-то вместе с мамой она училась в колледже Брин-Мор. С тех пор они были очень дружны. Тетя Мэри была адвокатом. В соседнем доме по Чарльстон-стрит жила Берта Рэмбо, судья по профессии. Они были компаньонками. Обе были очень красивы и очень удачливы. Мэри Тоул никогда не выходила замуж. Мы называли ее тетушкой, и она была великодушна и весела. Когда мы приезжали к ней в гости, она водила нас на спектакли и знакомила с достопримечательностями большого города. На сей раз мы ходили в театр смотреть «Янки из Коннектикута» при дворе короля Артура. В сущности, я уж не могу вспомнить, чем, собственно, мы были заняты, когда вернулись домой из театра. Но одну деталь я хорошо помню, поскольку упомянула о ней, когда рассказывала потом о случившемся. Том, тогда взглянув на меня, произнес такую фразу. «Ты моя девочка, правда? Изо всех девочек на свете ты для меня любимей всех». Зачем я упомянула об этом? Правда ли это? То есть действительно ли Том произнес такие слова? Теперь я уже не знаю. Живя у тетушки Мэри, Том обычно спал в мансарде дома, в своего рода художественном салоне. Салон был битком набит старым хламом и чемоданами и не имел потолка, только балки да крыша. Постелью ему служила стоявшая у стены раскладушка. А факты таковы. На следующее утро я поднялась наверх, чтобы разбудить его. Вижу, он рядом с постелью, колени подогнуты, висит на жгуте свитом из разорванной простыни. Жгут был привязан к балке. Он был мертв. Повесился. Абсурд. Находясь в состоянии немого шока, я обрезала жгут и опустила Тома на постель. Том был мертв. Просто мертв, да. Я дотронулась до него. Холодный, мертвый. Что было делать? К кому обратиться? Тетушка слишком эмоциональная, она сошла бы с ума. Врач. Найти врача. Я сбежала вниз и выскочила на улицу. На одном из домов напротив я видела раньше табличку с надписью «Доктор такой-то». Я подошла к двери и нажала на звонок. Было около 8 часов утра. Дверь открыла женщина. «Да?» «У меня умер брат». Секундная пауза. «Что?» — переспросила она. «Брат! У меня умер брат!» «Значит, врач уже не может ему помочь?» «Не может». «Клац!» Она закрыла дверь. Просто взяла и закрыла. Секунду-другую я стояла. «Нет, да, действительно, врач уже ничего не может сделать. Слишком поздно». Она права. Врач ничем не может помочь. О, милая, бедная тетушка, она... Лучше мне вернуться в дом. Я подошла к входной двери дома тети Берты, нажала на звонок. Она открыла. «Том умер», — сказала я. И разревелась. Так, мне казалось, надо было поступить. Люди умирают, вы плачете. Но внутри я была как замороженная. Тетя Берта выслушала меня, позвонила тетушке, потом вызвали маму и папу. Они с Джо Беннет приехали в Нью-Йорк. Я хорошо помню тогдашнее смятение. Мы везли тело Тома через Гудзон на пароме в крематории в Нью-Джерси. Помню, что я с папой стояла на носу парома. Я глядела на маму. Она стояла с Джо Беннет примерно в 6 метрах от нас. Она плакала. Моя мама плакала. О, Боже, чем ей помочь? Мне еще ни разу не приходилось видеть, чтобы моя мама плакала. И потом я никогда не видела ее плачущей. Она была стойкой. Ей немало пришлось пережить в жизни. Самоубийство отца. Смерть матери от рака в 34 года. Ей в ту пору было 16. Бремя ответственности за 2 своих сестер, совсем еще детей, 12 и 14 лет. Если она и плакала, то только наедине с собой. Мой отец не плакал. Он принимал жизнь такой, какой она ему открывалась. Я только однажды видела его, как бы это сказать, подавленным. Это случилось в начале 1951 года. Папа и я поехали в Фенвик. Маму мы оставили в Хартфорде, чтобы она могла вздремнуть после обеда. Вернулись в 5 к чаю. Вошли в дом, прошли в гостиную. Камин не горел. Кресло мамы было пусто. «Камин не горит?» Мы помчались наверх, распахнули дверь спальни. Мама лежала на постели, мертвая. Я взглянула на папу. «О, нет-нет!» — прошептал он. «Я не могу! Она не может!» «Идем вниз, папочка! Идем вниз! Не гляди, не надо!» Отдыхала мама каждый день. Это было настоятельной необходимостью. Вероятно, она стала одеваться к чаю и почувствовала себя плохо. Прошла из своей туалетной комнаты в спальню, легла на постель, левой рукой потянула на себя покрывало и умерла. Я стояла. Моя мама мертва, моя дорогая мать, единственная на свете, ушла. Я взяла ее руку, еще теплую, отжала ее пальцы от простыни, поцеловала ее и спустилась к папе. Никаких прощаний. Ушла и все. Когда умер Том, мама ходила на кладбище на Кедровом холме хранить урну с его пеплом, но впоследствии никогда уже не упоминала о нем. Она ни разу не произнесла «Я пойду на кладбище». Не делал этого и папа. Они вернулись в жизнь. Сначала газеты писали, что Том совершил самоубийство. Причин, которыми можно было объяснить такой поступок, не находилось. Потом папа заявил, весьма вероятно, что Том, видимо, тренировался в повешенье. Папа рассказывал нам раньше, как в детстве Том делал такой трюк, притворялся, будто он повешен. На футбольные и бейсбольные матчи приезжали команды с севера страны. Им было хорошо известно, как южане относятся к неграм. Им казалось, что и вергинцы, папа был вергинцем, жестокие и презирают негров. Чтобы вывести эти команды из равновесия, вергинцы обучили нескольких негров притворяться, будто они повешены. Папа был специалист в этом трюкачестве. Нужно было держать шею в определенном положении, чтобы иметь доступ к воздуху. Опасное развлечение. Может статься, что Том отрабатывал этот трюк и вместо веревки использовал простыню. Петля оказалась скользкой, и он не смог от нее освободиться. Папе казалось, что это наиболее приемлемое объяснение. И как это, наверное, мучило папу, но мы никогда не говорили об этом. Никто из семьи или близких друзей Тома не мог представить себе, зачем бы он сделал это умышленно. Джимми Соуби, вместе с Томом, учившийся в Кинсвуде, считал, что причин у него не было. Том был на хорошем счету в школе, староста, отвечающий за дисциплину, прекрасный спортсмен, превосходный ученик, вожак мальчика. Зачем? Приходила на ум и такая мысль. Может быть, у него возникли какие-нибудь трудности из-за девушки, которая ему нравилась, и он не выдержал. И, может, в приступе отчаяния, как бы там ни было, ни теперь, ни потом, никогда нам не узнать, почему. Поначалу мне показалась невероятной мысль о том, что он тренировался в повешении. Теперь я сомневаюсь, в глубине души сомневаюсь. Удивительно, как запомнилось мне поведение папы и мамы. Они никогда не стенали, независимо от повода, в силу бесполезности этого занятия. Реальностью было одно. Том умер. Сначала, находясь в состоянии жуткого шока, мама заплакала. Да, но она никогда не позволяла факту его смерти угнетающе действовать на семейную атмосферу. Наш дом не был средоточием грусти. У моей сестры Пэк был сын Том, который погиб во время войны во Вьетнаме. Сначала пришло извещение, что он пропал без вести, потом вторичное, что погиб. Однажды племянница стала рассказывать о нем. Он был таким-то и таким-то другим младшим детям. Ее рассказ услышала Пек. «Не надо об этом рассказывать», — сказала она дочери. «Но», — возразила та, — «Никаких «но», — строго ответила Пэк. «Он умер. Мы все любим его, но его больше нет. Не трави себя. Это бесполезно». Она, конечно, права. Как бы там ни было, этот случай как бы отделил меня от того мира, какой я знала прежде. Я попыталась было ходить в школу, но, надо сказать, я чувствовала себя одинокой. Я знала нечто такое, чего не знали девочки — трагедию. Их распирало любопытство, а я не любила разговоров на эту тему. Вообще ее не касалась. Не хотела, не говоря уже о том, чтобы обсуждать подробности. Учебный год закончился в конце мая, и я уже не вернулась в школу. Осенью начала брать частные уроки у учителей.